Глава восьмая. Западня. Вой впивался Крампусу в мозг, в сердце. Еле слышный, слабее шепота, звук. Эхо, услышанное эхом. И все же это было почти невыносимо. Первый утренний свет брезжил сквозь щели в досках. Остальные мирно спали. Казалось, их сон ничто не тревожит. Но Крампус не знал, куда деваться от этого безнадежного отчаянного вопля. «Сколько горя!» — подумал он. Схватившись за мешок, он положил его себе на колени и волевым усилием выкинул вой из головы. «Стрела Локи!» — думал он. «Ее необходимо найти, или я останусь беззащитным!» Он направил всю свою волю для решения этой задачи, удерживая перед мысленным взором стрелу во всех ее возможных воплощениях. Вот только у него не было ни малейшего представления, как может выглядеть легендарная стрела. Где она может быть? Ему приходилось полагаться на мешок не только в поисках, но и в определении объекта. А мешок всегда брал свое. «Где ты? Где ты?» Согласно легенде, Один унес стрелу в Муспель, мир лавы и огня, чтобы расплавить там и уничтожить навеки, но Хель рассказывала другое. Крампус закрыл глаза, подумал об Асгарде и направил мешок на поиски стрелы. Перед его мысленным взором проплывали изуродованные, обугленные руины Вальхаллы и окружающие ее выжженные, мертвые земли. Кладбище, занесенное пеплом. Крампус задумался, сколько еще времени осталось, прежде чем этот призрачный мир растает, будет потерян навсегда. У иссохших берегов на обнаженном дне морском лежал остов судна. «Гингорни, корабль, на котором было предано огню тело Бальдра», — прошептал Крампус. «Она должна быть здесь. Ищи». Вой. Пронзительный, горестный вой. Видение потускнело. Крампус открыл глаза, он опять был в той же самой церкви и, сидя на полу, глядел в искаженное страданием лицо деревянного Христа, который все так же висел на своем распятии. Он вздохнул, выпустил мешок из рук. Усталость пробирала его до самых костей. Он с трудом поднялся на ноги и подошел к окну, за которым брезжило морозное утро. Посмотрел, как рассветные лучи танцуют на сосульках, вслушался в утреннюю перекличку птиц. Как же ему хотелось просидеть здесь весь день, глядя, как соль бредет по привычной дорожке средь зимнего леса. Но у него просто не было времени на подобные развлечения. Нет, только не у него, пока сердце Бальдра еще бьется у того в груди. И снова вой. Герри. Крампус это точно знал. Язык животного был для него родным. А с древними его связывало многое. Вой говорил не только о боли и отчаянии, он говорил о предательстве. Крампус покачал головой. Он бросил их. Великие звери Одина брошены подыхать в одиночестве. Крампус стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони. Один бы проклял его за подобное злодеяние. Еще один вопль. И здесь не только его вина, потому что и я приложил к этому руку. Этого отрицать нельзя. И что же, значит, я такой же, как он? Буду сидеть, сложа руки и ничего не делать? Дам им умереть? Он потряс головой. Надо что-то делать. Он решительно повернулся и замер. Он колебался. Что если это одна из его хитростей? Ловушка, приманка, чтобы выманить меня из укрытия? Крампус вздохнул. Быть может, а быть может и нет. Иногда приходится идти на риск. «Пробудитесь», — сказал Крампус вслух. Бельсникели подняли головы, сели, заозирались, будто не понимая, где это они и как здесь очутились. Джесс подобных сомнений явно не испытывал. Он быстро сел. Руки у него были все так же связаны за спиной, ноги примотаны к церковной скамье. Крампус с легкостью мог сказать, на чем сосредоточены все его помыслы. Это была ненависть. Джесс и не пытался скрывать свои чувства. Крампус подумал, как бы удивился Джесс, узнай тот, как он, Крампус, его понимал. Ему нравился сильный дух этого человека, и ему хотелось сказать ему, чтобы тот немного потерпел, что он, повелитель Йоли, сдержит данное ему обещание. Но Крампус знал, что человек попросту не услышит его слов, пока ненависть нашептывает ему в уши. «Мы уходим. Грузите повозку. У меня есть дело». Они в недоумении смотрели на него. «Нам надо найти волка». «Это просто тупость какая-то», — сказал Джесс, не отрывая глаз от обледенелой дороги и одновременно ощупывая карманы в поисках потерянной сигареты. «Тупость или нет?» — ответила Изабель. «Решение он принял». На ней все еще была та дурацкая шапка в виде панды, которую он ей купил. Она так ни разу и не снимала ее с тех пор, как надела тогда, у заправки. Из-за этого ему трудно было на нее злиться. Джесс сбросил скорость, так, что пикап еле полз по дороге. Они переезжали вброд небольшой ручеек. Он покачал головой. На шоссе им повезло, навстречу попалась только пара фур, гнавших по шоссе из одного штата в другой. Но было еще совсем рано, и вскоре движение станет плотнее. Не было никакой гарантии, что удача не отвернется от них на обратном пути. «Из-за него нас всех убьют. Это тупость, тупость, тупость!» «Иногда его непросто бывает понять», — сказала Изабель. «То он рассуждает об убийстве, а в следующую секунду уже льет слезы над какими-то дохлыми птицами». «Ну, с меня хватило и первого свидания с этими волками». Джесс покосился в зеркало заднего вида на Крампуса и Бельсникелей, которые сидели в кузове под изодранной крышей, и все как один вглядывались в лес. Не видно ли волков или Санта-Клауса, или что там еще может быть? Они проехали мимо рассыпанных по дороге коробок с видеоприставками, и тут Вернон постучал по стеклу. «Крампус хочет, чтобы ты повернул. Он думает, мы их проехали». Джесс нашел местечко попросторнее, развернулся и медленно поехал по дороге обратно вниз по склону. Где-то через четверть мили Крампус поднял руку. Джесс осторожно нажал на тормоза. Ехали они практически по льду, и пикап медленно остановился. «Он хочет, чтобы ты заглушил двигатель», — сказал Вернон приглушенным голосом, будто волки прятались у них под машиной. Джесс подумал, что это так себе идея. Он предпочитал, чтобы у него оставалась возможность дать по газам и уехать, если вдруг появятся волки. А на старенький 8-цилиндровый мотор полагаться не стоило. Сразу он заводился далеко не всегда, даже будучи разогретым. «Не знаю, стоит ли...» «Тихо!» — прошипел Вернон, приложив палец к губам. «Он пытается их услышать». Джесс завел глаза к небу и заглушил мотор. Крампус вылез из пикапа. Бельсникели последовали за ним. Шау не успели заткнуть свои пистолеты за пояс, а копья держали наготове, напряженно всматриваясь в лес. Вернон подошел к водительскому окну. При себе у него был модифицированный МАК-10, с которым он увлеченно возился, явно не замечая того факта, что дуло было направлено прямо Джессу в лицо. «Эй!» — прошептал он. «Как, ты говорил, можно взвести эту штуку?» Джесс оттолкнул дуло от лица так, чтобы оно смотрело в землю. Ему слабо верилось, что Вернон способен принять пистолет-пулемет без риска подстрелить либо себя, либо товарищей по оружию. Джесс только надеялся, что его самого при этом поблизости не будет. «Когда будешь готов стрелять, отведи назад этот болт». Джессу никогда раньше не доводилось стрелять из пистолета-пулемета, но оружие было достаточно простым. Глядя на то, как обращается с пушкой Вернон, Джесс подумал, одержал ли тот вообще когда-нибудь в руках огнестрельное оружие. «Не сдвигай болт, пока не будешь готов стрелять, а то пистолет может выстрелить сам по себе». Вернон сдвинул болт назад. «Нет, Вернон, не делай этого, пока ты не готов стрелять. А я готов», — ответил Вернон, не замечая, что при этом наводит пистолет прямо на Джесса. «Твою мать, Вернон!» — заорал Джесс, отпихивая от лица дуло. «Слушай, просто смотри, куда ты направляешь эту штуку, ладно?» «Ох, да, прости». Крампус с Шауни стояли на краю обрыва, вглядываясь в ущелье внизу, и тут по долине разнесся низкий вой. У Джесса по спине пробежали мурашки. Выли совсем неподалеку. На дорогу выбежал Маква, остановился и показал куда-то вниз. «Они что-то нашли», — сказал Вернон. «Пойдем, посмотрим», — ответила Изабель и начала было вылезать из машины, но остановилась и посмотрела на Джесса. «Мне здесь...» «Мне и здесь хорошо», — сказал Джесс. Изабель покачала головой. «Мне так не кажется». Джесс застонал, поставил машину на ручник и вышел наружу. «Слушайте, может, хотя бы дадите мне оружие?» На него не обратили внимания. «Ладно», — сказал он и двинулся следом за Изабель и Верноном к обрыву. Он увидел волков обоих под обрывом, где-то в 50 ярдах внизу. Один волк лежал на боку. Джессу он показался мертвым. Другой стоял над ним, словно на страже. Он смотрел вверх прямо на них, вздыбив шерсть, и рычал. Его явно нужно просто оставить в покое. Несколько минут Крампус и волк разглядывали друг друга. Хвосты у обоих так и ходили из стороны в сторону. Наконец Крампус заговорил. «Никто из вас не применит оружие без моей команды. Это приказ. А теперь ждите здесь». Он пошел обратно к машине и вытащил из кузова мешок. «Что это он задумал?» — спросил Вернон в пространство. Крампус закрыл глаза, стиснул мешок в руках, потом открыл глаза. Сунул руку в мешок и вытащил оттуда какой-то бесформенный предмет. Бросил мешок обратно в машину и вернулся к ним. «Это же коровья нога», — сказал Вернон. «Он собирается кормить этих тварей, или я ошибаюсь?» Он сошел с ума окончательно. Джесс вдруг понял, что Крампус открыл дверь обратно в церковь и просто взял кусок мяса из ванны. «Может, он разрешит покормить их тебе, Вернон?» Но Крампус прошел мимо них, не сказав ни слова, и принялся спускаться с дороги по каменистому склону. Оскальзываясь и временами съезжая по камням, он добрался до дна ущелья, а потом, ловко перескакивая с камня на камень, двинулся по направлению к волкам, пока не оказался ярдах в 20 от них. Огромный зверь оскалил зубы, но не двинулся с места. Его глухой низкий рык был отчетливо слышен даже у верхней кромки ущелья, там, где они стояли. «Друзья мои», — сказал Вернон с нескрываемым удовольствием, — «господин наш Крампус вот-вот будет съеден прямо у нас на глазах. И не надо мне тут сердитых взглядов. Вы — банда еретиков. Не все тут так чертовски довольны жизнью, как вы. Хороший он там или плохой, ясно одно, он, наконец, совершенно свихнулся». Вернон улыбнулся. «Чем скорее он умрет, тем скорее я смогу забыть этот кошмар». Крампус сделал шаг. Потом еще один. Он медленно, но верно приближался к волку. Волк не обнаруживал ни малейшего намерения отступать, только его рычание становилось все утробнее и громче. Джесс поймал себя на том, что чувствует то же, что и Вернон. Крампус действительно сошел с ума. Даже у Шауни был неуверенный вид. Они нервно переглядывались, стискивая в руках оружие. Крампус ступил на скалистый уступ, на котором расположились гигантские волки. С такого расстояния слов разобрать было нельзя, но до Джесса каким-то образом долетал его воркующий, успокаивающий тон, будто повелитель Юля обращался к волкам каким-то еще способом, помимо слов. Волк отступил на шаг, потом еще и еще. Крампус положил перед ним кусок говядины. Волк понюхал мясо, он явно смешался, то рычал, то скулил, потом опять принимался рычать. Крампус подошел к раненому волку и присел перед ним на корточки. Оторвав кусок мяса, он протянул его простертому на снегу волку. Тот поднял голову, понюхал, лизнул мясо и взял. Крампус скормил ему еще кусок и еще, поглаживая его мех, а второй волк, что поменьше, видимо, волчица, смотрел на них. Наконец, волчица, поджав хвост и принюхиваясь, сделала осторожный шаг вперед. Крампус подтолкнул кусок мяса к ней поближе. Волчица лизнула мясо, а потом жадно вцепилась в него зубами. Джессу стало интересно, когда же она ела в последний раз. Крампус, не переставая, говорил с волками все тем же низким, успокаивающим тоном, и что бы он там ни говорил, это явно работало. Вскоре Крампус уже гладил обеих зверюк, и Джесс, не веря своим глазам, смотрел, как волчица, которая стояла, лизнула Крампусу руку и, подумать только, ткнулась в повелителя Юля носом. «Похоже, сегодня тебе все-таки не повезло, Вернон», — сказал Джесс. «Да, похоже, безумие заразно», — ответил Вернон со вздохом. Крампус, поднявшись на ноги, помахал им. «А теперь чего?» — простонал Вернон. «Он хочет, чтобы мы спустились», — сказала Изабель. Что-то мне подсказывает, он захочет, чтобы мы затащили этого полудохлого волка наверх и погрузили в пикап. Вернон испустил долгий стон. Шауни направились вниз, но Изабель остановилась. «Вернон, ты лучше останься и приглядывай за машиной. В кузове мешок Крампуса, помнишь? Если кого услышишь, кричи». Вернон улыбнулся. «Вот это по мне». Она покосилась на Джесса. «И не спускай с Джесса глаз». Четверо бельсникелей скользнули вниз с дорожной насыпи, пересекли россыпь валунов и осторожно приблизились к волкам. Джесс подул в ладони, пытаясь согреть дыханием пальцы, потом сунул руки в карманы. Наткнулся на ключи, и сердце подпрыгнуло у него в груди. Он совсем забыл, что ключи были теперь у него. Прежде его мысли целиком были заняты волками. Он все время ждал, что они вот-вот выскочат из-за деревьев и бросятся на них, чтобы растерзать в клочья. Из-за страха и прочих переживаний он даже не думал о том, чтобы сбежать, а теперь вдруг сообразил, что мысли были заняты другим, не у него одного. Все остальные тоже забыли про ключи. Он быстро глянул в сторону машины. Пикап будто только и ждал, чтобы он прыгнул за руль. Джесс посмотрел на Вернона, который стоял над краем дороги. Один толчок в спину — и готово. Джесс стиснул ключи в кармане. «Может, другого шанса у меня больше не будет?» «Нет, ну это просто потеха какая-то», — сказал Вернон. Он был полностью поглощен разворачивавшейся внизу драмой. Джесс сделал шаг к Вернону. Тот оглянулся, и Джесс замер. «Что это ты делаешь?» Джесс открыл было рот, чтобы ответить, но в голову ничего не приходило, и он просто пожал плечами. «Ну так смотри, а то все пропустишь». Тот волк, который стоял, вздыбил шерсть на загривке и опять зарычал, глядя на приближающихся бельсникелей. Те замерли. Ах, какая будет жалость, если кому-нибудь из этих тупоголовых дикарей откусит руку, со смешком сказал Вернон. Просто безобразие какое-то. Джесс глянул вниз на камни и торчащие из земли корни. Ему совершенно не хотелось никого убивать, только сбежать. «Прости», — подумал Джесс и толкнул Вернона с обрыва, чего тот явно не ожидал. Вернон полетел вниз, но Джесс не стал задерживаться, чтобы посмотреть, что случится дальше. Он со всех ног бросился к машине, прыгнул за руль и всадил ключ в замок зажигания. Повернул ключ, двигатель взвигнул и замолчал. Джесс представил себе, как бельсникели всем скопом карабкаются вверх по обрыву. Он знал, что у него есть всего пару секунд. Он попробовал опять, легонько нажимая на педаль, с трудом сдерживаясь, чтобы не дать слишком много газу и не загубить все. В этот раз двигатель завелся и глушитель чихнул, выплюнув облако черного дыма. Джесс врубил передачу и, уже не сдерживаясь, дал по газам. Пикап, переваливаясь на ухабах, двинулся вниз по дороге. Откуда-то сзади раздался вой. Назад он посмотреть не решился. Все его внимание было занято тем, чтобы не дать машине вылететь с покрытой льдом и рытвинами дороги. Минуту спустя он, пропустив между колесами кусты ежевики, вылетел на шоссе. Раздался гудок, визг тормозов, и Джесс вывернул руль, еле разминувшись с несшейся по шоссе фурой. Он выровнял машину и нажал на газ и направился в сторону Гудхоупа по третьему шоссе. Перед самым городом Джесс свернул на гравийную дорогу, ведущую к дому матери Линды. Потом на площадку у горного ручья, где можно было развернуться. Он выпрыгнул из машины, не заглушая мотор, и открутил четыре болта, которыми крыша, или то, что от нее осталось, крепилась к кузову. Крышу он засунул поглубже в кусты. Он и не помнил, чтобы когда-нибудь видел пикап без крыши, и еле узнал машину. Оставалось только надеяться, что и остальные тоже ее не узнают. Опершись коленом на остатки заднего борта, он отшвырнул в сторону мешок и вытащил свой 22-й калибр. Не бог весть что, но если Эбигейл все еще у Дилларда, ничего другого мне может и не понадобиться. Погодите-ка минуточку. Он посмотрел на мешок и вспомнил, как Крампус вытащил из него кусок говядины. У него застучало в висках. Церковь? Да, наверняка. «Мешок, наверное, до сих пор ведет в церковь. А что у нас там в церкви?» Он рассмеялся. Подтянул к себе мешок. Посмотрел на него с минуту. «Ладно, посмотрим, что там у тебя есть». Он распустил шнурок, закрыл глаза, подумал о пистолетах-пулеметах и сунул руку в мешок. Рука зашарила в пустоте, и долгую секунду ему казалось, что эта дверь уже закрылась. И тут его пальцы наткнулись на что-то похожее на картон, а потом на холодную твердую сталь. Он вытащил руку и улыбнулся. Это был один из маков. И в эту минуту он был для него самым прекрасным предметом на земле. Он подумал о патронах, представил их себе как картинку, опять сунул руку в мешок. И вот они, магазины прямо у него на ладони. Он выщелкнул из магазина пару патронов. Ну, это должно немного сравнять шансы. Джесс закинул мешок на пассажирское сиденье и сел за руль. Сжав в руке пистолет, он поднял голову и поглядел вверх. «Спасибо тебе, Господи!» Он поцеловал оружие. «Я принимаю это как знак, что ты все-таки будешь болеть за меня». Джесс свернул на подъездную дорожку матери Линды, объехал дом и припарковался сзади. Повесил пистолет на плечо, выпрыгнул из машины и взбежал на заднее крыльцо. Стучать он не стал, просто вломился в дверь и побежал по дому, оглядываясь в поисках Линды и Эбигейл. «Линда!» — заорал он. «Эбби!» «Джесс!» Поли выглядывала сверху из-за перил лестницы, стискивая на груди халат. Он бросился вверх по ступенькам. Увидев у него на плече пистолет, она отшатнулась. «Где они?» — спросил он отчаянно. «Где Эбигейл?» «Здесь их нет». Протолкнувшись мимо нее, он быстро заглянул в обе спальни. «Джесс, да что это с тобой? Разве можно вот так врываться в чужой дом и...» «Вы разговаривали с Линдой еще раз. Она что-нибудь вам сказала?» «Сказала, что у тебя неприятности, что у тебя...» «За неприятности, Джесс!» Он поднял на нее отчаянный взгляд. «Жизнь Эбигейл в опасности. Пожалуйста, если вы что-то знаете, скажите мне. Единственное, что я знаю, Диллард хочет, чтобы они сидели у него и не высовывались. Больше мне Линда ничего не сказала. Говорит, чтобы я к ним даже не заходила». Глаза Поли наполнились слезами. «Мне так страшно, Джесс. Пожалуйста, скажи, что происходит?» «Может, тогда с ними пока все в порядке». Он побежал вниз по лестнице. Поли догнала его в коридоре. «Но почему никто не хочет сказать мне, что происходит?» Джесс поднял трубку с телефона. «Старая модель, еще с диском. Какой у Дилларда номер?» «Ну уж нет. Нет, сэр. Я тебе не скажу. Ты только все испортишь. Я просто хочу проверить, там она или нет. Слова не скажу». «Ты только сделаешь все хуже. Хуже быть уже не может. Они хотят причинить им вред, им обеим, Линди и Эбигейл. Джесс, это ведь ты ее в это втравил, да? Если...» «Миссис Коллинз, я налажал, я это знаю, но я с радостью отдам свою жизнь, чтобы все исправить. Это что-нибудь для вас значит?» На секунду ее суровое выражение растаяло, и он увидел прятавшиеся под ним боль и страх. Но потом ее упрямство взяло свое. «Ничего не скажу». «Лучше скажите, черт вас побери!» — заорал он. Она скрестила на груди руки, и он понял, что узнать у нее этот номер он сможет, только повыдергивав у нее по очереди все ногти. Он дернул трубку, вырвав провод с мясом. Из телефона. «Да что же это такое ты делаешь?» — вскрикнула она. «Прошу прощения насчет телефона, миссис Коллинз. Просто мне не хочется, чтобы вы сообщали кому-то, что я был здесь. По крайней мере, какое-то время». Он пошел обратно к машине, прихватив с собой трубку. Поли вышла следом за ним на крыльцо и смотрела, как он садится в пикап. «Если что случится с моими детками, — прокричала она, — клянусь я, — не получится, миссис Коллинз, — крикнул ей в ответ Джесс, — я буду уже мертв». Ее губы сжались в узкую полоску. Зазвонил телефон. Потянувшись, чтобы взять трубку, Диллард сшиб с тумбочки упаковку эксидрина, и таблетки, рассыпавшись, покатились по полу. «Твою мать!» «Еще звонок. Алло!» В трубку дышала какая-то женщина. «Поли, это опять вы? Черт, Поли, мы же вас просили прекратить все время!» «Он едет к вам!» Выпалило Поли. Диллард сел в кровати. «То есть Джесс?» «Да, Джесс. У него пистолет, и он явно не в себе. Вырвал у меня из телефона трубку, и мне пришлось идти пешком до Берты, чтобы вам позвонить. Он так напугал меня, Диллард». Она плакала. «Что происходит? Пожалуйста, можешь мне сказать?» Диллард включил лампочку у кровати. «Успокойтесь, Полли, я все улажу». Линда села в кровати, щурясь на свет и явно ничего не понимая. «Слушайте, повторите Линде все, что только что сказали мне». Он передал Линде трубку и встал с кровати, натянул брюки, рубашку, сапоги, взял пистолет, наручники и телефон с тумбочки и вышел в коридор. Было слышно, как Линда пытается успокоить мать, и Диллард надеялся, что Полли убедит ее в том, что у Джесса поехала крыша. Мне начинает надоедать, что она вечно пытается защитить этого маленького хренососа. Диллард раскрыл сотовый и набрал номер. «Что?» — ответил ему хриплый сосна голос. «Чат?» «Диллард?» «Да, давай, тащи свою задницу сюда, ко мне. У меня для тебя подарок». «Джесс?» «Он будет здесь в любую минуту, так что, может, тебе стоит поторопиться». Диллард захлопнул трубку, сунул ее в карман и пошел по дому, задергивая по пути занавески и выключая повсюду свет. Потом засел в кабинете. Он выглянул на улицу, в щель между жалюзи, и подумал, хватит ли у Джесса тупости припарковаться прямо на подъездной дорожке, или он оставит машину дальше по дороге и попробует подкрасться незаметно. Если так, будет, конечно, потруднее. Насколько ж было бы проще, если бы я мог пристрелить его на месте? Но этого Дилларду делать не хотелось. Джесс нужен был генералу живым, слишком много было к нему вопросов. Диллард снял пистолет с предохранителя. Он знал, что Джесс — неудачник, но он ни на секунду не позволит себе забыть, что неудачникам тоже иногда везет. Слишком долго он был на этой работе, слишком много навидался случаев, как что-то пошло не так. Трудновато забрать у человека пистолет так, чтобы его при этом не пристрелить. В комнату вбежала Линда в одних носках, застегивая на груди блузку. Увидела пистолет, и губы у нее сжались. «Дай мне с ним поговорить». Диллард кинул на нее жесткий взгляд. «Но когда до нее дойдет?» «Нет, этого не будет. Я хочу, чтобы ты пошла в комнату и ждала там вместе с Эбигейл, пока я тебе не скажу. Поняла?» «Пожалуйста, прошу тебя». «Нужно, чтобы ты не путалась у меня под ногами, не мешала мне делать свою работу». «Диллард, я знаю, как с ним нужно разговаривать, не нужно все это». Он почувствовал, что начинает раздражаться. «Ты слышала, что говорит твоя мать? Это что, похоже на того Джесса, которого ты знала?» «Я не собираюсь стоять здесь и смотреть, как ты его убиваешь». «Черт возьми, Линда!» Он шагнул к ней, намереваясь так или иначе ее приструнить, но тут до него дошло, что, может, это именно то, что нужно. Он громко вздохнул. «Ну, ладно. Линда, ты хочешь спасти Джесса? Тебе придется сделать так, чтобы он положил этот свой пистолет. Как думаешь, у тебя получится?» Линда, не колеблясь, ни секунды кивнула. «Ты меня пойми, пока этот пистолет у него, есть очень большой шанс на то, что он будет убит». «Я знаю». Диллард провел рукой по губам. «Впусти его, отвлеки и...» Диллард услышал приближающийся шум мотора и распознал дребезжащий глушитель Джесса. Секунду спустя звук оборвался, и Диллард заключил, что Джесс, должно быть, припарковался у подножия холма. Он поглядел Линде прямо в глаза, тревожные, широко распахнутые. «Готово». Она кивнула, но он заметил, что у нее задрожали руки. Джесс взвесил в руке МАК-10, вставил магазин, сунул в карман еще пару магазинов, про запас, открыл дверцу и выбрался наружу. Осторожно, беззвучно прикрыл дверь и, повертев головой, быстро проверил обе стороны дороги, вдоль которой теснились деревья. Дома здесь стояли далеко друг от друга, и до ближайшего почтового ящика было по меньшей мере ярдов 100. Он перекинул ремешок через голову так, чтобы пистолет был у него под мышкой. Негустой легкий снег превратился в отвратительную морось. Подняв воротник куртки, он направился вверх по склону к дому Дилларда. Джесс сидел в кустах на краю Диллардова двора и жалел о том, что у него нет с собой сигареты, чтобы успокоить нервы. Патрульной машины не было видно, значит, имелся хороший шанс, что и Диллард тоже отсутствовал. А если Диллард был дома, то, скорее всего, он был у себя в кровати, а значит, Джесс мог надеяться застать его врасплох. Готов ли ты в него стрелять? Джесс вспомнил прошлый раз, когда перед ним стоял этот выбор. «Сейчас все по-другому. Сейчас дело не во мне. Дело в Эбигейл. Если надо будет, я его застрелю». Он сделал глубокий вдох и сдвинул на маке предохранитель, надеясь изо всех сил, что ему не придется ни в кого стрелять. Выбравшись из кустов, он пошел к дому. Он крался вдоль стены, заглядывая в окна, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, понять, кто там, внутри. Он уже начал подниматься на переднее крыльцо, когда дверь распахнулась. Джесс вздрогнул, поднял пистолет, держа палец на спусковом крючке. В дверях стояла Линда, и на секунду он забыл про Дилларда, про генерала, даже про Крампуса, и только чувствовал, как болит у него сердце. «Джесс», — сказала Линда. Она явно была в шоке. «Что ты здесь делаешь?» «Он здесь?» — спросил он. «Диллард здесь?» Она помотала головой, и на него волной накатило облегчение. А Линда оглядела дорогу. «Заходи скорее, пока тебя никто не увидел». Джесс заглянул в прихожую. «Где Эбигейл?» Она оглядела его с головы до ног, и по ее глазам ему стало понятно, какое жалкое зрелище он собой представляет. «Джесс, я так о тебе беспокоилась. Что за...» «Она здесь. Эбигейл здесь». «Джесс, отложи, пожалуйста, пистолет». Он уловил дрожь в ее голосе, заметил, как осторожно она с ним разговаривает, так говорят с душевнобольными. «Прошу тебя», — сказала она, — «пожалуйста, положи его и поговори со мной, Джесс». И тут он увидел это, страх в ее глазах. «Ох, Линда, ох, нет, ты все не так поняла». Он рванул ремешок через голову, положил оружие на столик под овальным зеркалом, стоявший в прихожей, и шагнул к ней. «Детка, последнее, что я хотел, это напугать тебя». Она отступила. Он просто не мог вынести эту боль у нее в глазах. Он протянул к ней руки, сделал еще шаг. «Линда, пожалуйста, просто послушай, и я могу все объяснить». Краем глаза он увидел тень, выскочившую из темного кабинета. Тень бросилась на него прежде, чем он успел обернуться, и они с оглушительным грохотом врезались в стену. Потом из-под него вышибли ноги, и он упал на пол, треснувшись лбом о плитку под гальку. На какой-то момент все потонуло во вспышке белого света, делалось медленным и тягучим. На спину обрушилось что-то очень тяжелое, и сильные жесткие руки скрутили ему запястья, защелкнув на них холодную сталь. Его охлопали в поисках оружия, потом пинком перевернули на спину. Когда ему удалось сфокусировать взгляд, то он обнаружил, что смотрит прямо в холодные глаза Дилларда. «Это должно немного остудить твой пыл», — сказал шеф. Джесс нашел взглядом Линду. Она стояла, закрыв ладонями лицо. «Линда, зачем?» «Джесс, прости, пожалуйста, я просто... Я думала, я просто хотела как лучше. Боялась, что дело кончится тем, что... Тебя... Что с тобой будет плохо. Боялась, что ты можешь кому-то навредить. Боялась за Эбби». Она умоляюще взглянула на него. Открыла рот, чтобы сказать что-то еще, а потом разрыдалась. Всхлипнув, она опять закрыла лицо руками. «За Эбби?» И тут до него дошло. Линда ничего не знает. «Линда, нет, ты все не так поняла. Это генерал хочет навредить Эбби. Детка, разве ты не понимаешь? И Диллард тоже. Они все заодно. Они водят тебя за нос, чтобы...» Тут Диллард всадил ему под ребра сапог. Джесс, застонав, сложился пополам. «Прекрати!» — закричала Линда. Диллард, не обращая на нее внимания, взял со столика МАК-10. «Это у тебя откуда?» Джесс яростно посмотрел на Дилларда, но не ответил. «Я тебя спросил, откуда у тебя этот долбанный пистолет?» «Из задницы достал», — проорал Джесс. Диллард нагнулся, схватил его за волосы и треснул лицом об пол. Джесс почувствовал, как в носу у него что-то хрустнуло, и в голове белым пламенем вспыхнула боль. «Прекрати!» — вскрикнула Линда и схватила Дилларда за руку. «Прекрати это!» Диллард поднялся и обратил на нее взгляд своих серых, как камень, глаз. Она отступила на шаг. Линда говорил в последний раз. Голос у него был холодный, лишенный всякого чувства. «Иди в комнату к Эбигейл и жди там». Губы у Линды сжались. «Нет, не пойду». Диллард склонил голову на бок, будто плохо расслышал то, что она сказала, потом положил МАК-10 обратно на столик и шагнул к ней. В этот момент к дому подъехала машина, судя по звуку, пикап. Хлопнули дверцы, послышались взволнованные голоса, потом шаги на крыльце. Входная дверь распахнулась, в дом ворвались Чет и Эш Бокзы с оружием наготове. У Чета был пистолет, а у Эша — дробовик. Увидев лежащего на полу Джесса, они дружно ухмыльнулись и опустили свои пушки. Эш издал ликующий вопль и, чуть не приплясывая при его-то 300 фунтов весу, подскочил к Джессу. Не на того сукина сына ты хвост поднял, ясно тебе, членосос? Парень, да генерал тебя живьем сварит. Линда впилась взглядом в Дилларда. О чем это он говорит? Эш, сказал Диллард, почему бы тебе не заткнуться? Диллард? Не отступала Линда. Они угрожали убить Эбби. Выплюнул Джесс, и Диллард в этом замешан. Открой глаза, Линда, пока еще не слишком. Тут Диллард пнул его опять. Диллард? Закричала Линда. О чем это он? Диллард ничего не ответил. Он с ними не поедет, сказала Линда, и Джесс вдруг увидел ту самую упрямую, никому не дававшую спуску девушку, в которую он когда-то влюбился. Я не дам им его забрать. Если нужно будет, я шерифу позвоню, но он с ними никуда не поедет. Чет с Эшем обменялись взглядами. Диллард, не отрываясь, смотрел на Джесса и кивал своим собственным мыслям. Потом он медленно поднял голову и обратил на Линду пылающий взгляд. «Линда», — сказал он напряженно, с усилием, — «уйди». «Не уйду». Диллард закрыл глаза, и Джесс было заорал, чтобы предупредить Линду, но Диллард уже принялся действовать. Он ударил ее по щеке, раскрытой ладонью, с такой силой, что ее развернуло. Ноги у нее заплелись, и она покатилась на пол в гостиную. «Ах ты, гребаный кусок дерьма!» Заорал Джесс и попытался встать. Эш, весу в котором с лихвой хватило бы на двух Джессов, прыгнул сверху и пригвоздил его коленями к полу. Линда села, потрогала лопнувшую губу и посмотрела на пальцы. На них была кровь. «Мама?» В коридоре, стиснув в руках куклу, стояла Эбигейл в пижаме. Вид у нее был недоумевающий, и тут она увидела Джесса. «Папа? Папа!» Закричала она и бросилась к нему. Диллард попытался схватить ее за руку, промахнулся, вцепился вместо этого ей в волосы и дернул назад. Эбигейл вскрикнула от боли и страха. «Твою мать!» — заорал Джесс, брыкаясь и выгибая спину, не чувствуя даже, как наручники впиваются в его запястье, пытаясь сбросить Эша. «Ну уж нет, это у тебя не прокатит», — сказал тот и всадил кулак Джессу в затылок. В глазах все опять поплыло. Но ему все равно было слышно, как кричит Эбигейл. Диллард, все так же держа Эбигейл за волосы, подтащил ее к двери с дальней стороны гостиной и открыл дверь. За ней была лестница, которая, очевидно, вела в подвал. «Линда», — резко сказал он, — «если ты не хочешь, чтобы с ней что-то случилось, ты отведешь ее в подвал. Сейчас». Линда поднялась на ноги и бросилась к Эбигейл, подхватила ее на руки. Девочка уцепилась за шею матери, не переставая рыдать. Джесс поймал один, последний, да нельзя испуганный взгляд Линды, и они с Эбигейл исчезли за поворотом лестницы. «Вот черт», — сказал Чет тихо. «Я же предупреждал тебя, Джесс, я же тебе говорил, держись от него нахрен подальше». Диллард захлопнул дверь в подвал и задвинул засов, заперев Эбби и Линду внизу. Еще с минуту он стоял неподвижно к ним спиной, медленно, размеренно дыша. Потом медленно повернулся, прошел обратно в прихожую и взял со столика МАК-10. Опустившись на одно колено, он схватил Джесса за волосы и сунул ему под нос пистолет-пулемет. «Где ты достал эту пушку?» Кровь текла у Джесса из носа, капала с подбородка. «Застрели меня, ты, задница!» — выплюнул Джесс. И он говорил это искренне. Он знал, с ним уже покончено. Так или иначе, и единственное, чего ему хотелось, не слышать больше душераздирающие крики Эбби, которые все звенели у него в голове. Мысль о том, что теперь может произойти с его девочками, была просто невыносима. Прав был Диллард. Он неудачник. Он не просто облажался, он сделал так, что все стало гораздо хуже для всех. Диллард прижал дуло пистолета к виску Джессу, положил палец на спусковой крючок. Чет и Эш оба сделали шаг назад. В прихожей наступила мертвая тишина, и Джесс зажмурился. Он ждал. «Послушай, Диллард», — мягко сказал Чет. «Генерал говорил, нам вроде как нужно его живым доставить». «Ну, это я так, просто сказал». Диллард не двигался. Он был словно каменный. «Диллард, друг, ну, ладно тебе. Кому нужно, чтобы генерал нас потом за задницы держал?» Диллард тяжело вздохнул, передал МАК-10 Чету и, наклонившись, заговорил Джессу прямо в ухо. «Ты все продолбал. Для меня, для себя, для Линды и Эбигейл». В его голос прокралась дрожь. Казалось, будто он вот-вот заплачет. В последний раз, как мы разговаривали, я тебе пообещал кое-что, помнишь? Я тебе сказал, что случится, если ты еще хоть раз ступишь на мою землю». Он схватил Джесса за мизинец и, крутанув, загнул назад до самого запястья. Джесс почувствовал, как в руке что-то щелкнуло, и вверх до самого плеча стрельнуло обжигающей болью. Он закричал. Диллард взялся за следующий палец, потом за следующий. Он по очереди разворачивал и ломал каждый палец на левой руке Джесса, не просто выдергивал их из суставов, ломал. Джесс орал и выгибался, пытаясь понять, как боль может быть настолько сильной. Все вокруг помутилось. Остались только яркие огни да во рту, привкус камня от плитки, на котором он лежал. С последним щелчком Диллард сломал Джессу большой палец. К счастью, в этот момент Джесс потерял сознание, и мир погрузился в темноту.